Я едва заметно выгнул левую бровь и получил намного более подробные объяснения. Не вписался в третий поворот змейки и влетел в отбойник. Машина в хлам, вся, за исключением кокона безопасности. А этот дурачок отделался легким испугом, и к нему вот-вот подъедет молчун. Ну, а ты летишь дальше, ибо физически не мог заметить этого фиаско, и через 58 секунд финишируешь, что автоматически сделает тебя победителем. А победа в этом споре принесет очень хорошие деньги, которые нам однозначно не помешают. Кстати, о деньгах, Игнат, я тут присмотрела себе в качестве тушки топовую модель андроида-куколки. Да выглядит она несколько провокационно и стоит аж 190 тысяч рублей, но мне хочется вселиться во что-нибудь по-настоящему красивое и функциональное, все остальные местные дрова абсолютно не цепляют, а это могла бы сниться, умей я спать. Ну что, такую покупку одобришь? Я уже знал, что тут, на Надежде, слово «куколка» является эвфемизмом и заменяет сразу несколько ХМ-терминов, самый мягкий из которых – «содержанка», и без особого труда сообразил, что андроид-куколка, да еще и выглядящий провокационно, это не что иное, как полноразмерная игрушка для сексуальных утех. Но отказывать в такой мелочи Биусу, без которого бы точно не выжил, не собирался. Поэтому едва заметно кивнул, выбросил из головы мысль о том, что эту покупку придется как-то объяснять Кольцовой, и приготовился к эффектному торможению, ибо увидел далеко впереди машину эстета, мигающую аварийкой. Глава 14. 19 ноября 2512 поехал. Будильник взбесился точно в полдень, и я, кое-как нащупав трубку, слава мне любимому, обнаружившуюся на прикроватной тумбочке, а не где-нибудь еще, отключил верещание с вибрацией. Увы, вернуться в тот самый сон, конечно же, не удалось, поэтому я решил посмотреть какой-нибудь еще. Ага, так мне это и удалось, стоило перевернуться на слева на правый бок, как ожила гарнитура. Доброе утро, Игнат. Я понимаю, что ты бы с удовольствием продрых еще часов 6-8, но планы на день никто не отменял. Я вопросительно выгнул бровь, узнал, что Ольга меня не услышит, ибо нежится в ванне, и обреченно вздохнул. А отменить эти планы прямо сейчас не вариант? Не. Хихикнула эта вредина и подколола. Правда, не очень понятно. Теперь ты просто обязан подниматься ни свет ни заря, чтобы не упустить ни одного мгновения славы. А чем это ты? О славе, конечно. А если серьезно, Биус немного поколебался и продолжил валять дурака, но в другом ключе. Если серьезно, то часа три тому назад господин Михаил Михайлович Потапов вдруг передумал выплачивать проигрыш, и мне пришлось загонять этого самовлюбленного дурачка в угол с одним единственным выходом. А если и без лирики, если еще и без лирики, то я слила на десяток порталов местной сети нарезку, сделанную неким анонимным хакером, и спровоцировала начало ХМ-дискуссии на тему порядочности величайшего уличного гонщика всех времен и народов. Дай на А. Ну, нарезка состоит из записи разговора, во время которого Миша фактически вынуждает тебя, добытчика с амнезией, согласиться на заведомо несправедливую гонку с профессионалом, и не предупреждает о том, что он катается на тюнинговой стихии, обещание в случае проигрыша заплатить реальную цену его машины, и записи с уличных камер, позволяющих как следует рассмотреть отдельные моменты гонки и оба феерических финиша. Я закрыл глаза, попробовал представить наиболее вероятную реакцию местных любителей экстремальных развлечений на такое поведение одного из своих кумиров и невольно вздохнул. Оно того стоило, конечно, уверенно ответил Биус. Мишеньку почти полтора часа терроризировали звонками родичи, друзья и знакомые, а минут 15 тому назад он попал значительно серьезнее. В смысле, был вызван на ковер к отцу, оказывается, отслеживающему все движения средств по счетам сына, и имел глупость заявить, что до сих пор не перечислил тебе ни рубля просто потому, что не собирается этого делать, ибо обычный добытчик на серийной машине его бы не обогнал, а значит, ты, подставной, и Потапов-старший взорвался, обозвал отпрыска тупым молокососом, из-за скудоумия и жадности чуть было не уничтожившим дело своих предков, затем долго объяснял, что для купцов значит слово, а прямо сейчас водит сына мордой по столу, причем как в прямом, так и в переносном смысле этого выражения. И ХМ, это лучше цитировать. Миша, в наше время даже такой недоумок, как ты, в состоянии выяснить, в какую сумму на самом деле нам обошлась твоя стихия, а конкуренты нашего рода в разы умнее тебя. Поэтому наверняка подсчитали твои траты до последней копейки и спокойно ждут возможности заявить, что мы, Потаповы, не держим слова. Последствия представляешь в общем, ты немедленно поднимешь абсолютно все счета, в которых хоть как-то фигурирует твоя машина, сложишь итоговые суммы, добавишь 8% на случай какой-нибудь ошибки и отправишь добытчику, которого собирался обмануть во второй раз. А я за это время попробую придумать, как правильно сгладить твой первый обман, уже выставивший рот в дурном свете, и решу, как тебя наказать. Ближе к концу этого монолога я пришел к выводу, что Дайна не стала бы радоваться из-за такой ерунды, как реакция Потапова-старшего или деньги, так что задал 10-1.5-2 уточняющих вопросов, изрядно охренел от масштаба и многоплановости настоящих задумок бестелесной помощницы, не сразу, но согласился с тем, что в них что-то есть, унял разбушевавшуюся паранойю и спросил, нет ли еще каких-нибудь новостей. «Есть, как-нибудь», — хихикнул Бюс. «Тебе прилетело 19 штрафов на умопомрачительную, по меркам местных водителей, сумму в 945 рублей. Оплатить их необходимо в течение 3 суток с момента получения, но я считаю, что заехать в ближайший банк желательно еще сегодня, и, заодно, закинуть на соответствующий счет 1005-10, дабы не дергаться в следующий раз. Далее, к твоей стихии началось самое настоящее паломничество. В данный момент на ее фоне фотографируются 2 горничные, в своей очереди ждет еще 11 человек из обслуживающего персонала, добрая сотня их коллег создает себе возможности покинуть рабочее место, а какой-то купец, заметивший это непотребство, послал младшего родича выяснить, что это за машина. «Пора валить», — вздохнул я. Причем не только из Золотого кольца, но и из Новомосковска. Сваливать сегодня – не вариант, и ты это понимаешь не хуже меня. Так что потерпи до завтрашнего вечера, и откажись от завтраков, обедов и ужинов в ресторанах этой гостиницы. Из гостиницы свалили в начале 2-го, то есть, почти на 50 минут раньше, чем планировали. Почему? Да потому, что к этому времени нас успели достать визитами. 4 раза заявлялись горничные, де юре делать уборку, а де факто предлагать себя, как какой-нибудь знаменитости. И 2 раза приходили посыльные, с дорогим шампанским от неких поклонников моего таланта, пожелавших сохранить инкогнито. Свалили с концами, то есть забрав все свое шматье, дабы не вводить в искушение особо дурных фанатов или предприимчивых сотрудников Золотого кольца. Меня этот бардак до смерти достал, хотя одна из девиц была аппетитна и полностью в моем вкусе, а Кольцовой, наоборот, поднял настроение, хотя вру, оно у нее и так было прекрасным, так что девушка еще и развеселилась. Пока искали, где бы нормально пообедать, она делала вид, что искренне сочувствует поклонникам моего таланта, расстроенным чуть ли не до слез моим отъездом, а во время трапезы пугала предсказаниями типа «почти уверена», что около нашей стихии снова собирается народ, причем не такой спокойный, как тот, который ты разогнал в гараже гостиницы. Подначивала добродушно и с мягкой улыбкой, поэтому в какой-то момент и мое настроение поползло вверх, и ползло в режиме больной черепахи до тех пор, пока на телефоне не высветилось уведомление о поступлении на мой счет 830 тысяч рублей. Я потерял дар речи и, наткнувшись на недоумевающий взгляд девушки, просто показал ей сумму, перечисленную Потаповым-младшим. Ольга изумленно выгнула бровь и снова уставилась на меня. «Твоя стихия стоила 390, значит, он вбухал в такую же еще 440, зачем не проще было бы купить тот же посвист?» «Посвист, машина гоночная», — вздохнул я, повторяя слова Дайны и продолжил изображать синхрониста. «И ни один начинающий уличный гонщик ни за что на свете не согласится ни соревноваться с ее владельцем, не ставить на кон свой автомобиль, а тут, вроде как обычная стихия и все такое. Значит, по делам Потапову», холодно усмехнулась напарница и снова заулыбалась, «а тобой я горжусь еще сильнее». Словосочетание «еще сильнее» заставило вспомнить, как она радовалась моей победе первые несколько мгновений после финиша, с каким воистину королевским спокойствием смотрела на эксперта, подбежавшего к нашей машине, чтобы сообщить об аварии, как сияла всю дорогу до гостиницы и как чуть позже, в номере, страдала из-за того, что никогда не увидит эту гонку со стороны. В общем, у меня на душе потеплело не просто так, а к концу трапезы не просто так захотелось сказать Кольцовой что-нибудь приятное. Вот я и ляпнул. Первое, что пришло в голову, радоваться настолько искренне нельзя, Я к этому привыкну и... Привыкай, я по-другому не умею. Даже не став дослушивать это откровение, заявила она и зацепила за душу еще сильнее, и уже оценила всю прелесть возможности всегда оставаться самой собой. Так что второго дна в моих словах и поступках не будет. Поблагодарил взглядом. Потом не на шутку расстроился из-за того, что покупать Ольге цветы перед мотаниями по столице будет редким идиотизмом, и решил приобрести шикарный букет во Владимире. А без 5:30 отвлекся от этих мыслей на вибрацию напоминалки, проглядел текст, появившийся на экране, подождал еще 4 минуты, позвонил Веретенниковой, вежливо поздоровался и спросил, не переиграла ли она свои планы касательно нас. «Добрый день, Игнат!» Как-то уж очень энергично воскликнула она и продолжила общение шуткой. «Переиграла, конечно. Сашенька рассказала о вас так много интересного, что пробудило любопытство с большой буквы, из-за чего мои вчерашние планы показались настолько мелкими и скучными, что я с утра терроризирую подруг. А к тезке вашей верной напарницы приехала еще в 13:00, поставила ультиматум и добилась капитуляции. В общем, ловите адрес и приезжайте как можно быстрее. И ведь не врет», — хохотнула Дайна, тем самым, дав понять, что слушает и Ксению Станиславовну. Правда, не сообщила о самом главном, о том, что уже собрала в отдельную папку все материалы, необходимые для разработки заказанной тобой методики, и приобрела самому доверенному слуге билет до Владимира и обратно, дабы получить ядра второго ранга не 9 декабря, а во вторник утром. И еще, дорога до дома ректора займет менее 15 минут, так что можешь смело обещать, что прибудешь к 15:30. Пообещал. После того, как довольная женщина отключилась, подозвал официанта, расплатился за обед, подхватил Кольцову под локоток и увел к машине. А в 15:27 еще раз понял, что любопытство, да еще и с большой буквы, это кошмар для всех окружающих. Кованые ворота городского поместья Максаковых размером с небольшой дворец распахнулись во всю ширь чуть ли не раньше, чем мы свернули с улицы генерала Агронова на аккуратную тенистую аллею. А белоснежный разъездной мастиф, обнаружившийся за ними, приветливо подмигнул нам аварийкой и тронулся с места. Ректор столичной академии искусств, Максакова Ольга Максимовна, оказалась дамой лет 60 с тяжелым взглядом, грубоватым лицом и не самым приятным тембром голоса. А еще эта особа очень любила свою работу, благодаря чему картин, скульптур и всевозможных поделок ее студентов не было разве что в гараже, обожала кружево и была параноиком похлеще меня. Но заявлять, что я не тот, за кого себя выдаю, не рискнула. То ли потому, что побаивалась Ксению Станиславовну, то ли была ей чем-то сильно обязана. Тем не менее, убедительно изображая радушие, смотрела на меня, как на какого-нибудь серийного убийцу, вроде как подшучивая, задавала каверзные вопросы и постоянно ждала какого-нибудь подвоха. Причем от нас обоих. Никакого удовольствия такое общение, естественно, не доставляло. И минуте на 6-7 знакомства, наевшись гостеприимства Максаковой по самое не могу, я решил забить на возможность познакомиться с лучшей коллекцией шедевров современного изобразительного искусства империи, дождаться первой же паузы в монологе Веретенниковой, игравшей первую скрипку, и откланяться. Но стоило озаботиться придумыванием достаточно веского предлога, как дверь в роскошную гостиную сдвинулась в сторону, между нею и косяком на мгновение возникло и тут же исчезло чье-то лицо, а затем из коридора донеслись чьи-то восклицания. «Это он, ты уверен?» «Да, Павел, Елизавета, немедленно зайдите сюда и объясните, что вы тут устроили», рявкнула Ольга Максимовна. «Да так, что у меня заложило уши». Судя по тому, что на пороге сразу же нарисовались парень лет 22 и девчушка 12-13, эту женщину побаивались даже члены семьи. Как ни странно, но первый состроил каменную физиономию, скрестил руки на груди, уставился вдаль и прислонился к косяку, а его сестра выдала монолог, чуть было не заставивший меня заржать. «Бабуль, прости, но мы с Пашей пытались выяснить истину, а ее поиск, как известно, требует определенных усилий и не всегда радует окружающих. Лиза, перестань выкручиваться», — холодно процедила Максакова-старшая, но мелочь не испугалась. «А я не выкручиваюсь. Паша собрался выехать в город по каким-то делам, спустился в гараж и обнаружил там ту самую стихию, которая этой ночью порвала в хлам задаваку Потапова. Папа с уличных гонок не фанатеет, матушка, тем более, ну, а подозревать в интересе к ним тебя просто смешно. Поэтому я заявила, что брату показалось, и эти машины просто похожи, а он уперся. В результате мы заглянули в дежурку, вы, что это за бред, возмутилась Ольга Максимовна и, услышав веселый смешок Ольги, решила сорваться на нас. Зря, стоило ей набрать полную грудь воздуха, как заговорил я, это не бред. Сегодня под утро меня фактически вынудили принять не самый справедливый вызов на уличную гонку, а я ее выиграл. И это чем-то заинтересовало любителей такого рода развлечений. Чем-то, ошарашенно переспросила девочка и затараторила так быстро, что я с трудом разбирал отдельные слова. Да вы пролетели 8 километров 242 метра со средней скоростью 193 км в час, не сделали ни одной ошибки при перестроениях и не создали ни одной аварийной ситуации. И это, в безумной ливени с пассажиром в салоне. Я не хотел, повинился я, в смысле, гоняться в такую погоду. Но меня и слушать не стали, а высаживать любимую напарницу и единственную неизменно верную болельщицу мне и в голову не пришло, ибо поддержка лишней не бывает. Тут Ксения Станиславовна расхохоталась в голос, Елизавета Максакова ее радостно поддержала, Павел демонстративно оглядел Ольгу и показал мне большой палец, а Ольга Максимовна, немного поколебавшись, переключилась на другую волну и уставилась на внука. «Вы хотите сказать, что гонка вызвала фурор среди молодежи? Бабуль, дуреет не только молодежь. Твой гость выиграл эту гонку на серийной стихии, хотя соревновался с парнем, вложившим в свою машину две ее цены. И, что самое главное, Игнат вел свой автомобиль на одних рефлексах и хорошо прокачанном разгоне восприятия. Ни с того ни с сего, добавила Веретенникова, ибо совершенно точно страдает амнезией. А значит, если и бывал в Новомосковске в прошлом, то вряд ли помнит его достаточно хорошо. Кстати, Паш, я бы с удовольствием посмотрела эту запись. Организуешь? Организовал. В смысле, вытащил из кармана брюк информационный носитель, метнулся к ИРЦ, вывел на его экран изображение черной стихии и вырубил верхний свет. Ну, что я могу сказать о качестве фильма, состряпанного Дайной? Не знаю я, на что она способна, решил бы, что в анонимном хакере умирает талантливейший режиссер, мастер озвучки и специалист по спецэффектам. Ибо ролик длительностью в 9 с небольшим минут смотрелся на одном дыхании, чуть ли не каждые 2-3 секунды заставлял вжиматься в спинку кресла или вцепляться в его подлокотники, а в финале вызывал серьезнейший эмоциональный шок. Да, даже у меня, сидя в машине и держась за руль, я не видел общей картины и даже близко не представлял, что и как вытворяет моя помощница на дороге, как на это реагируют другие участники движения и чем в реальности может закончиться малейшая ошибка в пилотировании. Ольгу тоже прилично зацепило, а представительниц старшего поколения, что называется, накрыло по полной программе. Ксения Станиславовна пришла в себя только секунд через 15 после того, как ролик закончился, и уставилась на меня взглядом энтомолога, увидевшего незнакомую букашку. А ректор Наи вышла из ступора только из-за того, что услышала умоляющий голосок внучки. «Игнат, а как вы относитесь к обоюдовыгодным сделкам, Лиза?» «Смотря что за сделка», улыбнулся я, не услышав рыка обозленной хозяйки поместья. «Девочка тоже пошла ва-банк. Я пою вас чаем с моими любимыми шоколадными конфетами после того, как вы освободитесь, а потом фотографируюсь вместе с вами и вашей любимой напарницей на фоне стихии». Я задумчиво потер подбородок и задал встречный вопрос. «Варианты вы за рулем и вы на пассажирском сидении в дождь рассматривать будем?» Глава 15. 22 ноября 2512 поехк. Все 4 часа 26 минут, потребовавшиеся специалисту по установке артефактной системы защиты кордон для финальной отладки дорогущей приблуды. Мы с Ольгой грызли гранит наук, причем разных. Она штудировала базу данных по этикету, а я старательно запоминал школьную программу по новейшей истории анклава. Естественно, тщательно создавая ассоциативные связи, упрощающие оперативный доступ к этой информации, и намертво вбивая их в память с помощью видеоряда, подготовленного верной помощницей, занимались предельно добросовестно, поэтому, узнав, что все работы завершены, и для начала полноценной эксплуатации кордона нужна только аурная привязка, не сразу поняли, о чем идет речь. Впрочем, в нужный режим переключились достаточно быстро, прошли замороченную процедуру, поблагодарили артефактора за оперативность и отвезли к КПП, вернее, отвез. Я, ибо Кольцова, проголодавшаяся как бы не больше меня, унеслась на кухню, не столько помогать дроидам, выбравшимся из транспортных контейнеров, с готовкой, сколько наблюдать за процессом со стороны, дегустировать все, что попадется под руку, и залипать на картину, купленную у Максаковых. Покатушки по территории поселка испортили мне настроение. Из-за дождя, ради разнообразия решившего не лить, а моросить, очень низкой серой облачности, превратившей середину дня в вечерние сумерки, и толстого ковра из листвы, облетевшей с деревьев. Нет, в прошлой жизни я относился к осени, можно сказать, индифферентно, но только потому, что на Китеже она была нормальной, то есть всего с 7-9 дождливыми днями в месяц, а не местной реинкарнацией всемирного потопа. А еще в моем родном мире осень обязательно начиналась с теплого и почти безветренного бабьего лета, что тоже радовало и не давало погружаться в меланхолию. Ну, а на надежде лила четвертую неделю без перерыва, и я морально устал даже от безостановочного шелеста струй за открытым окном спальни. Так что, загоняя порыв в гараж, мысленно уговаривал себя потерпеть еще 9 дней, после которых, по уверениям синоптиков, в северную и центральную части империи должна была прийти зима, а к нам, в южную, нормальная осень. Пока шел по подземному коридору, уговаривал себя не расклеиваться, а на лестнице нашел веское основание переключить внимание на куда более приятную тему, и, рванув на аппетитнейшие ароматы, оказался на кухне, а там мазнул взглядом по суетящимся андроидам, бесшумно опустился в свое кресло и накрыл рукой ладошку Ольги, снова потерявшейся в работе одного из выпускников Новомосковской академии искусств. Мне тоже нравилась эта картина, крашеная блондинка была в моем вкусе и казалась живой, нимб из ее волос и лепестки подсолнухов выглядели настоящими, а переходы красок там, где играло яркое летнее солнце, запросто могли заворожить. Но мой интерес не шел ни в какое сравнение с чувствами, которые этот шедевр вызывал в Кольцовой, что, в общем-то, не удивляло, ибо я своими глазами видел фотографии ее погибшей сестры, лет в 16 перекрасившейся точно в такой же оттенок, и понимал, что года через 2-3 Инна должна была стать точной копией этой грустящей красотки. Почувствовав мое прикосновение, напарница сбросила марево, которое не снимала в принципе, переплела наши пальцы, уперлась коленом в мое бедро и виновато вздохнула. «Я в порядке, Игнат, просто засмотрелась и вспомнила прошлое, в этот раз приятное, и не захотела возвращаться в настоящее», невесть с чего спросил я и получил не тот ответ, которого ожидал. «Знаешь, последние года 3 перед гибелью родителей я считала себя самой несчастной девчонкой на надежде, ведь они любили сестру намного сильнее, чем меня, не уделяли мне столько времени, сколько требовала душа, загоняли домой ровно в 10 вечера». Категорически запретили гулять с самой отвязной компанией нашей деревни и так далее. После того, как мне пришлось взвалить на свои плечи ответственность за Инну, настоящее стало потихоньку открывать глаза на несчастное прошлое. Первая же неделя самостоятельной жизни помогла понять, почему папа с мамой, вернувшись с работы, брались за домашние дела, а не бросались развлекать меня. Где-то месяцев через 8, когда за растление несовершеннолетних арестовали и посадили всех парней из компании, частью которой я мечтала стать, я поняла, отчего меня уберегли родители. А потом вдруг задурила сестренка, которой захотелось свободы и независимости, и этот бунт помог увидеть аналогичный, но мой, со стороны. Таких прозрений было много, так что я постепенно избавилась от большей части розовых очков и научилась ценить то, что у меня есть. Поэтому теперь наслаждаюсь каждым мгновением настоящего, которое ты мне подарил, очень неохотно его покидаю и с радостью возвращаюсь. В общем, я действительно в порядке и изнываю от желания побыстрее уйти в пятно, чтобы стать еще чуточку сильнее. Маньячка, мягко улыбнулся я, дождался подтверждающего кивка и ответил на завуалированный вопрос. Мои планы не изменились. Сразу после обеда мы сгоняем в Лукоморье за продуктами, потом соберем рюкзаки. Часик-другой поленимся и завалимся высыпаться перед долгой дорогой. Поездка в бессонницу и обратно прошла без каких-либо эксцессов. Сборы – тоже. Но стоило нам с Кольцовой разобраться с делами и обсудить самый первый вариант расслабления, как мне позвонил глава рода Докукиных. Никакого желания общаться с этой личностью у меня не было, но оставлять вопрос с Верой в подвешенном состоянии было нерационально, поэтому я принял звонок, вежливо поздоровался и превратился в слух. «Добрый вечер, Игнат!» Поприветствовал меня старый интриган и вроде как похвалил. «Я смотрю, вы не теряете времени впустую и обзаводитесь серьезными связями аж в самом Новомосковске. Стечение обстоятельств», честно признался я. Потом заметил в глазах Ольги искорки любопытства, плюхнулся на диван, жестом поманил ее к себе и продолжил прерванный монолог. Придумал еще один способ раскачать слишком уж медленно возвращающуюся память, настроил планов, отправился в столицу на 3 дня и, как обычно, вляпался в очередную историю, из которой, как обычно, выкрутились с неплохим прибытком, верно. Я мысленно хмыкнул, приобнял напарницу, привалившуюся к плечу, и вздохнул. Меня загнали в угол, пришлось выкручиваться. У вас определенно получилось, хохотнул аристократ и посерьезнел. Теперь, когда ваше имя на слуху у всей молодежи империи, а черная стихия стала символом неудержимости, и проблем с набором постоянных клиентов не будет. Впрочем, теперь, когда вы заинтересовали саму Ксению Станиславовну Веретенникову, искать альтернативные каналы сбыта высокоранговых искр, по сути, не обязательно. Одно слово этой целительницы, и вся ее клиентура станет вашей. А ему-то какое дело? Сварливо поинтересовалась Дайна, повторив мои мысли по этому поводу. От Ольги потянуло нешуточным возмущением, а Докукин не думал замолкать. Знакомство с Ольгой Максимовной Максаковой тоже не будет лишним. Ректор Наи заслуженно считается одной из влиятельнейших аристократок империи, соответственно, ее слово может открыть для вас очень многие двери. Мне были нужны всего одни, стараясь не злиться, сообщил я, и они уже открылись. Я познакомился с дипломными работами выпускников Академии искусств разных лет и полностью удовлетворен. А просить открывать себе другие двери не собираюсь. Зря. Да, вы, потомственные добытчики, занимаете нишу вне сословий, но даже самые уважаемые представители ваших родов обретают хоть какой-то вес в высшем свете страны только с помощью по-настоящему влиятельных аристократов и в их свите. Возможно, не стал спорить я, но в данный момент я решаю задачи, которые считаю не в пример более важными, чем обретение веса в высшем свете. Ищу родных, делаю все возможное, чтобы вернуть память, вкладываюсь в развитие напарницы и в меру имеющихся возможностей создаю фундамент для самостоятельной жизни. На тот случай, если мои поиски родных по какой-либо причине не увенчаются успехом, доказывать, что обретение веса в высшем свете империи не в пример важнее всего вышеперечисленного, Харитон Павлович, слава богу, не стал. Зато воспользовался фразой про фундамент и спросил, проконсультировался ли я юристом императорского банка. Тут я и разошился. Да, проконсультировался, и даже досконально разобрался в причинах его совета не соглашаться на ваше предложение. Не соглашаться? Неприятно удивился аристократ. Вы не ослышались, мысленно хохотнув, подтвердил я, и объяснил, что в этих льготах не так, открытым текстом. Ваше предложение поставит меня в уязвимое положение перед законом и создаст море возможностей для шантажа. Ну, и зачем мне такое счастье? Тут Докукин закосил под дурачка, вроде как расстроился и спросил, уверен ли я в адекватности юриста, а после того, как получил утвердительный ответ, попросил при первой же возможности заглянуть к нему в поместье, поделиться полученной информацией и обсудить еще один вариант Веры. Я пообещал заглянуть в первых числах декабря, достаточно уклончиво ответил еще на несколько вопросов о моих отношениях с Веретенниковой и Максаковой, попросил передать Александре Ярославовне благодарность за теплые слова в мой адрес и с большим трудом дождался завершения разговора. А после того, как Докукин, наконец, пожелал мне всего хорошего и сбросил звонок, криво усмехнулся. Новомосковск, одна большая деревня, слухи в ней разлетаются со скоростью света, а Харитон Павлович, жадная старая гнусь, гневно прошипела Кольцова. Вместо того, чтобы до конца своих дней благодарить тебя за неоднократное спасение жизни внука, эта тварь жаждет наложить лапу на твои знания, появившиеся связи и доходы. Удавила бы. Да, урод он еще тот, подтвердил я, успокаивающе погладив девушку по плечу. А таких алчных деятелей лучше всего бить по карману. Поэтому к следующему визиту в поместье Докукиных я придумаю способ забрать Веру деньгами. Это его, мягко выражаясь, не обрадует. Плевать. Прогибаться я не буду в любом случае. Холодно усмехнулся я и счел, что мы потратили на Харитона Павловича слишком много времени. А теперь предлагаю забыть об этой личности и, наконец, расслабиться. В этот раз с выбором способа расслабления мы пролетели. Новый фантастически интересный детектив с невероятно закрученным сюжетом, со средним баллом востребованности, зашкаливающим за 9 единиц, и 3 с лишним миллионами просмотров за 2 месяца оказался такой нудятиной, что не передать словами. К сожалению, первые минут 40 я еще надеялся на то, что неспешное повествование вот-вот взорвется феерией событий, и не хотел расстраивать Кольцову, предложившую этот вариант отдыха, поэтому стоически боролся со скукой. Потом незаметно для самого себя провалился в полудрему и отключился. Проснулся по верещанию будильника в гарнитуре и не сразу сообразил, что задрых в гостиной, на разложенном диване. Потом понял, что не чувствую левую руку и левый квадрицепс, приоткрыл левый глаз и мысленно хмыкнул, обнаружив, что лежу на диване в гостиной, в объятиях Ольги и накрыт теплым пледом, а экран ИРЦ уже не в режиме ожидания, а полностью выключен. Не знаю, как Дайна догадалась, о чем я подумал в этот момент, но ее монолог заставил смутиться. «Доброй ночи, Игнат. Вам пора вставать, ибо уже 2:30, и не вздумай искать в поведении этой лисы двойное дно. Девочка задрыхла раньше тебя и ни разу не просыпалась, ИРЦ вырубила я, а пледом вас накрыли дроиды. Вопросы?» Я отрицательно мотнул головой, мысленно обозвал себя параноиком, посмотрел на умиротворенное личико Нелисы и вдруг понял, что не хочу ее будить. Поэтому выпростал из-под пледа правую руку и показал бестелесной вредине 5 пальцев. «Можешь понежиться и 10», — великодушно разрешила она. «Дождь не льет, а еле моросит. Денег на депозите хватит на несколько сотен штрафов за превышение скорости, а я, если что, подстрахую». Требовательно выгнутая бровь и серия жестов были поняты достаточно быстро, и Дайна раскололась. «Да, эта девочка мне нравится. В разы сильнее, чем все твои бывшие, вместе взятые. Они были самовлюбленными и самоуверенными пустышками с завышенными ожиданиями, а Ольга – цельная, состоявшаяся, битая жизнью личность, умеющая и любить, и ненавидеть, и брать на себя ответственность за тех, кто дорог, и ценить чужую помощь. Впрочем, ты это понимаешь ничуть не хуже меня, иначе держал бы эту умничку на расстоянии и не берег ее, как зеницу ока». В этот момент на ярких, чуть припухших губках цельной, состоявшейся и битой жизнью личности вдруг заиграла слабая улыбка, и у меня потеплело на душе. «За компанию, ты даже улыбаешься похоже», — сварливо заметила вредина и съехала с темы. «И это радует, в отличие от планов Докукина-старшего. После разговора с тобой он поручил помощнику приобрести коттедж по соседству с нашим, для любимого внука, дабы тот сошелся с тобой поближе и к весне помог деду выйти на Максакову. Вот сука», — одними губами проартикулировал я. «Угу», — поддакнул Бюс, и расстроил снова. «Что самое грустное, эти планы более чем реальны. Внук Ольги Максимовны, Павел, уже купил коттедж в нашем поселке и собирается прикатить сюда на зимние каникулы на новой стихии. Если получится уговорить родителей, то на пару с сестрой. Кстати, эта парочка мне тоже нравится, я слушаю их 4-е сутки и еще ни разу не разочаровалась. Они друг друга по-настоящему любят, проводят вместе все свободное время и решают любые проблемы сообща». Я задумчиво расфокусировал взгляд и вспомнил Павла Демьяновича, а Дайна подкинула еще немного информации для раздумий. Слово «любые» я использовала не просто так. Позавчера вечером Павел 3 с лишним часа помогал Лизе разбираться в принципе решения квадратных уравнений и добился понимания, ни разу не показав и тени раздражения. После того, как уроки были сделаны, описал последнюю выходку своей девушки и с помощью юной советчицы придумал забавную стратегию адекватного ответа. Внимательно выслушал откровения сестры, влюбившейся в какого-то певца, и, ни разу не улыбнувшись, пообещал выяснить все, что можно, о характере, привычках и интересах этого парня. А теперь оцени еще несколько фактов. У Лизы есть неограниченный доступ к банковскому счету брата. Пароли на их телефонах одинаковые. В начале августа Павел расстался с некой сисястой красоткой только из-за того, что та нелестно отозвалась о его сестре. Если он дома, то девочка не засыпает, не дождавшись его визита в свою спальню и поцелуя в лоб, а любые попытки матери себя поцеловать встречает в штыки. И последний факт, который требует особого внимания. Друзей аристократов у Павла нет. 2 его друга, из семей потомственных военных, а 3-й из купеческих. Я коротко кивнул в знак того, что понял и этот намек, затем вздохнул и разбудил Ольгу. Как и следовало ожидать, толком не успев прийти в себя, она страшно расстроилась и попробовала извиниться за то, что испортила вечер, выбрав не тот фильм. Пришлось перебивать и лечить. «Солнце, плед на нас видишь?» «Да». «Тогда включи голову и скажи, о чем говорит его появление». Ей мгновенно полегчало, а во взгляде появились искорки сдерживаемого смеха. О том, что ты воспользовался представившейся возможностью законно пообнимать это роскошное тело. Шуток на эту тему она себе раньше не позволяла, так что я опешил, но только на миг, а затем контратаковал. Во-первых, я, в отличие от тебя, в привычке обнимать спящего рядом замечен не был. Во-вторых, мое тело ничуть не менее роскошно, чем твое. И, в-третьих, ты почему-то вынесла за скобки мою редкую самоотверженность. А моя рука, до сих пор нещадно вминаемая тобою в диван, кошмарно затекла. Кольцова демонстративно заглянула под плед, задумчиво потерла носик и сокрушенно вздохнула. И ведь не придраться ни к одному тезису. И как теперь с этим жить? Глава 16. 24 ноября 2512 поехк. В четверг утром я проснулся улыбающимся во все 32 зуба. Никаких предпосылок для столь яркого ощущения счастья я вспомнить не смог. Да, марш-бросок от точки высадки с бродяги до юдинской заимки прошел в сплошном рубилове. Да, задолбались мы с Ольгой так, что последние минут 20 перли по буеракам на одном упрямстве, да, отключились чуть ли не раньше, чем добрались до баньки, но, проваливаясь в сон, чувствовали только дикую усталость, а меня аж распирало от желания запеть, или заорать во весь голос, или сотворить какую-нибудь глупость. Будь я на заимке один, не стал бы себе отказывать в столь нехитрых удовольствиях, а так вдумчиво проанализировал свое состояние и пришел к выводу, что меня торкнуло из-за завершения адаптации организма к этому миру. С чего я это взял? Да с того, что магафон пятна, еще накануне вечером доставлявший пусть совсем слабенький, но дискомфорт, теперь не ощущался вообще, а цвет ядра и каналов энергетической системы под взглядом в себя стал казаться заметно более насыщенным и правильным, что ли. В общем, вывалившись в реальность, я чуть было не обновил бафы, чтобы понять, как адаптация сказалась на навыках, но вовремя вспомнил о чуйке Ольги и решил отложить эксперименты на потом. Кстати, напарница не изменила своим привычкам и в этот раз дрыхла не на диване, а на топчине, вжавшись в мой левый бок, положив голову на плечо, обхватив роскошное тело поперек талии и закинув колено на оба бедра. Впрочем, тут, на заимке, другого можно было и не ждать. Попытки Кольцовой заснуть в одиночестве гарантированно заканчивались либо бессонницей, либо кошмарами. Вот я и не удивился. Немного полюбовался спокойным лицом Оли и невесть в который раз сравнил ее со своими бывшими. Как обычно, не в пользу последних. Ведь несмотря на то, откровенных дур среди них не было, наши общие интересы начинались и заканчивались в постели, а все остальное просто изображалось в угоду общепринятым нормам морали. С Кольцовой же мне было комфортно всегда и везде, и это радовало до безумия, ибо позволяло чувствовать нас не напарниками, а семьей, той самой, которой у меня не было целую вечность. Не знаю, сколько времени я провалялся бы на топчине, глядя в потолок и лениво размышляя обо всем на свете, не заскрипи где-то поблизости чем-то испуганный карастель. Но голос одной из самых громких птиц этих лесов не только мгновенно разбудил начинающую добытчицу, но и переключил ее в боевой режим. «Не напрягайся, нас никто не атакует», — улыбнулся я, как только Оля активировала первый баф и приподнялась на локте. «Здорово», — обрадованно заявила она, рухнула на нагретое место и сонно поздоровалась. «Доброе утро, Игнат. Ты выспался?» «Как ни странно, да. А ты, как я понимаю, нет. Пока не знаю», — пробормотала она. «Но выбираться из-под спальника не хочу. А меня выпустишь? Хотя бы ненадолго?» — полюбопытствовал я, точно зная, каким будет ответ, и не ошибся. Если ненадолго, то выпущу, вернее, составлю тебе компанию, ибо мой организм тоже требует внимания. Тогда встаем, секундочку, все, повесило жар и готово ко всему на свете. Последнее утверждение оказалось преувеличением, когда мы вышли на порог сруба и обнаружили, что дождь прекратился, а заимку накрыл нереально густой туман. Кольцова вцепилась в мое запястье и восторженно выдохнула. Ух ты! «Как красиво, ага», — поддакнул я, и, услышав следующий вопрос девушки, мысленно хмыкнул. «Игнат, а ты когда-нибудь плавал в таком тумане?» «Не», — честно ответил я и сразу же добавил, «но попробую с большим удовольствием». Попробовал. Где-то через четверть часа довел напарницу до озера, что называется, на ощупь. Влил в жар предельный объем силы, воткнул в метре от линии прибоя обычный лом с присобаченной к нему лопатой, чтобы стук металла о металл создавали звуковой ориентир, первым вошел в ледяную воду и невольно восхитился решительности, с которой Оля рванула следом. А после того, как отплыл метров на 10-15 и посмотрел в сторону берега, понял, что перестраховывался не зря. Он потерялся в молочно-белой мгле. Напарница, отзеркалившая это действие, тоже впечатлилась. Но вместо того, чтобы испугаться, похвалила меня за предусмотрительность и попросила покатать. В плечи вцепилась без особой спешки, спокойно легла на воду и вытянулась в струночку. А через десяток моих грибков довольно мурлыкнула. «Ты надежный, поэтому верить в тебя легко и приятно. Захвалишь», смутившись, буркнул я, и попытался загнать разговор в другую колею. «И тогда я забуду обо всем на свете, заплыву слишком далеко, перестану слышать и без того рассеивающееся постукивание. Нашел, чем пугать». Не став дослушивать эту страшилку, насмешливо фыркнула она. «Ты ж выносливый, как волк. Значит, покатаешь меня до тех пор, пока не рассеется туман, и потом привезешь к нужному берегу. А такие покатушки я люблю, хитруля». Притворно возмутился я, хотя ее вера в меня порадовала. С этим эпитетом напарница соглашаться не захотела. Я была ею в прошлой жизни, когда училась манипулировать парнями. Во время службы в когорте, поработав в мужском коллективе, научилась не трепать языком и не отказываться от сказанного. А тебе не лгу даже в мелочах. Поэтому не хитруля, а девушка, распробовавшая несказанное удовольствие. Как, всего одно? Удивился я и услышал сначала жизнерадостный смех напарницы, а через долю секунды – волчий вой. Причем с того самого направления, с которого раздавался перестук в ритме волн, накатывавших на берег. Ольга врубилась в суть происходящего заметно быстрее, чем я. «Нами пахнут резиновые тапочки, и лом ты взял из синей. Рубиться с санитарами леса в настолько густом тумане я не рискнул, да и заливать подступы к заимке кровью тоже было нерационально. Поэтому мы вышли на берег в сотне метров от лома, обошли место засады по большой дуге, перелезли через забор и без каких-либо проблем добрались до нашего сруба. Запасов воды в нем, увы, не было, ибо после марш-броска мне было не до мотаний к колодцу и обратно, а утром до этого дела не дошли руки. Так что мы сочли плавание в озере за умывание, а все остальные процедуры отложили на некоторое время, быстренько высушили тушки, оделись и накрыли на стол. Благо, во время сборов забили оба термоса пищевыми контейнерами с готовой горячей едой. Пока завтракали, вслушивались в тишину, но волчьи переклички так и не услышали. Тем не менее, расслабляться я и не подумал, как только все съестное было уничтожено, а следы пиршества убраны, заявил, что занятие по боевке откладывается на вторую половину дня, а всю первую мы посвятим раскачке боевых умений. Этим делом Кольцова была готова заниматься хоть круглые сутки, так что я сходу объяснил технику выполнения первого упражнения. Садимся друг напротив друга. Я создаю подпорку, а ты – пресс. Ловим баланс и вливаем в умение силу до иссушения твоего резерва. Интересный подход, однако, задумчиво пробормотала девушка и помогла мне сдвинуть стол к стене. Найти баланс оказалось задачей нетривиальной, но в какой-то момент мы все-таки добились паритета прикладываемых усилий, и развитие навыков пошло семимильными шагами. Да, при этом Олин резерв испарялся, как роса на июльском солнце, зато одновременно с ростом пиковой силы воздействия прогрессировали абсолютно все вторичные параметры владения умением, начиная с уровня контроля за уже сформированным плетением и заканчивая точностью его формирования в пространстве. Вот мы и оторвались. В смысле, прогнали по той же схеме все производные воздушной ступени, очередной раз восполнили резервы и решили попробовать замедлить рост чистокола все тем же прессом. Этого навыка земли у Кольцовой пока не было, поэтому я выращивал, а она давила. Вернее, пыталась поймать баланс еще и в этой паре умений, аж минуты 3-4. А потом снаружи раздался чей-то истошный крик, и нам стало не до тренировки. «Обуваемся, живо!» Еле слышно выдохнул я, вслушиваясь в яростное рычание нескольких серых хищников, дикие крики их первой жертвы, мат как минимум троих мужиков и редкие команды пятого. Само собой, шевелился и сам, поэтому к моменту, когда кто-то рванул на себя дверь бани, застегивал второй ботинок. «Уходи под пелену теневика, забивайся в угол и жди моей команды», — шепотом приказал я, сорвался в рывок и услышал матерную тираду, напрочь уничтожившую все желания спасать незваных гостей, вляпавшихся в засаду на нас. «Юдин, сука, открой эту дверь, тут целая стая волков то ли пятого, то ли четвертого ранга». Открыл, под просветлением, чтобы максимально улучшить восприятие, увидев перед собой мужика лет 40 с отъевшейся, но испуганной рожей. повесил на него сферу умиротворения и мощным рывком втянул в сени. Пока он пролетал мимо, всадил тестовое ледяное лезвие в бедро, заорал Оля: «Он без защиты, держи и бей». Затем уронила плеухой еще одного мужичка, чудом увернувшийся от цепких корней и рванувшегося к бане, снова захлопнул дверь и вернул на место мощный засов. Вбивать в щель под засовом колышек распорку не рискнул, развернулся на месте, влетел в наше логово и облегченно выдохнул. Язык лежал на полу, придавленный прессом, и тщетно пытался вдохнуть, а правая рука, вытянутая в сторону угла, в котором изначально пряталась Кольцова, была пробита в нескольких местах льдяными иглами и зафиксирована колючим побегом. Кстати, досталось и остальным конечностям. Напарница, мечущаяся по комнате отдыха, сделала те же выводы, что и я, поэтому всаживала в них иглу за иглой. Если бы не новый удар в закрытую дверь, то я бы сказал что-нибудь ободряющее или похвалил. А так выдохнул две команды, метнулся к телу, затрясшемуся в первой судороге, перевернул на спину, вбил нож в проекцию ядра, снял с новоявленного простеца сферу умиротворения и снова прыгнул в сени. Само собой, успев выдать Кольцовой еще два ценных указания. Когда девушка нарисовалась за моей спиной, сдвинул в сторону засов и со всей дури вынес дверь плечом. А когда распахнувшаяся створка сбила с ног типа, пытавшегося ее выломать, прикрыл глаза левой ладонью, зажмурился и ударил разрядом. По памяти, но, вроде как, в настоящий туман над свалкой из зверья, рвущего на части три человеческих тела. Шарахнуло, будь здоров, но я расслабляться и не подумал. Сделал шаг вперед, захлопнул дверь, снова уронил мага с аналогом моего марева, сразу же украсил сферой голову с очень уж длинными рыжими волосами и ушел в сторону, рывком, метров на 6-8, а уже оттуда накрыл зверье, недобитое первым разрядом, мощнейшей ледяной вьюгой, здоровенного самца с белой грудью и одним ухом, попытавшегося выскочить наружу, остановил диском и, приложив оплеухой, вернул обратно. Затем всадил в получившееся облако два разряда подряд и опрокинул неугомонного рыжего в третий раз. Следующие минуты полторы-две срывал злость, добивая недобитых волков. Когда с задыхавшегося одаренного слетела защита, прикончил и его, ибо не собирался оставлять в живых тварей, прибывших в гости к Юдину и его шайке. Закончив с этим делом, вернулся к двери в баню, ответил на контрольный вопрос напарницы, убедился, что и с нею все в порядке, почесал затылок и решил, что ядра пятого или четвертого ранга могут пригодиться в качестве алиби. Так что быстренько спеленал языка, вытащил во двор, бросил возле крыльца, попросил не скучать и припахал Кольцову к хозработам. Тушки потрошил сам, благо, знал, где находятся ядра и энергетические узлы, умел их вырезать намного лучше, чем она, а нож работы у Фимцевых здорово облегчал процесс. Ну, а начинающая добытчица отволакивала трупы к воротам, чтобы упростить предстоящую уборку территории. После того, как все нужные куски плоти были извлечены, помыты, уложены в пакетики, надписаны и закинуты в спешно освобожденный термос, а все трупы, включая человеческие, перенесены к опушке леса, я занялся еще одним важным делом. Ополоснувшись у колодца, натаскал воды во все емкости, имевшиеся в бане, и лишь потом добрался до языка, успевшего оклематься и даже начавшего хамить. Очередную угрозу прервал ударом окоченения, и, присев на корточки возле окривившего урода, холодно усмехнулся: «Ты умрешь в любом случае, но смерть может быть разной, поэтому очень советую не запираться. Я служу роду Потоцких», — гневно процедил простец и взвыл на всю округу, а я задумчиво оглядел его левое ухо, упавшее на землю, и обратился к напарнице: «Оль, солнце, что у нас с углями? Хочешь прижигать раны, чтобы не изгвоздать двор еще сильнее?» Как-то уж очень спокойно спросила она. «Ага, угли, к сожалению, прогорели. Но у нас есть универсальная газовая мини-горелка. Думаю, что прижигать раны ею будет намного удобнее. Сейчас принесу». И ведь принесла. Мало того, собственноручно прижгла рану, дождалась, пока язык перестанет орать, и холодно усмехнулась: «Твои друзья похитили, изнасиловали и убили мою сестру, так что ни о каком гуманизме с моей стороны можешь даже не мечтать». Услышав слово «изнасиловали», мужик слишком резко опустил взгляд и слишком уж затравленно вжал голову в плечи. «Ао, как интересно!» — воскликнула Кольцова, оказавшаяся ничуть не менее глазастой, чем я. «Как я понимаю, ты тоже являешься любителем таких развлечений, верно?» Мужичок отрицательно замотал головой и заявил, что никогда никого ни к чему не принуждал, но мы не поверили, и правильно сделали. Уже минут через 18-20 полевого допроса он сломался, начал колоться и признался, что Юдин и его шайка работали на Потоцких то ли 6, то ли 8 лет, и все это время решали самые скользкие вопросы, то есть жгли или взрывали имущество неугодных, а их самих либо калечили, либо грабили, либо шантажировали, либо убивали, ну и, конечно же, насиловали, ибо очень быстро привыкли к безнаказанности в области, контролируемой этим родом, и пользовались обретенными возможностями при любом удобном случае. Потоцкие тоже радовались жизни, в смысле, использовали инструмент, не задающий вопросы, что называется, и в хвост, и в гриву. И пусть первые пару лет особо инициативных членов этой банды приходилось осаживать, в какой-то момент Юдин и его люди все-таки научились соблюдать правила игры, спущенные сверху, и шалили только так, как было дозволено, и там, где их шалости не создавали хозяевам проблем, а в середине октября вдруг пропали и не появлялись на радарах больше месяца. Вот глава рода и послал на заимку еще один инструмент – построить в конец загулявшую банду и поставить Юдину новую боевую задачу. После того, как я вытряс из этой твари стратегическую информацию и задумался, Кольцова, пребывавшая в бешенстве, спросила, собираюсь ли я колоть эту тварь дальше. Я отрицательно помотал головой, и девушка, забрав у меня нож Уфимцева, занялась выбиванием тактической, и ведь выбила. Правда, настолько грязную, что, выслушивая очередное откровение, вдруг психанула, перевернула ублюдка на спину, вспорола живот от лобковой кости до грудины и поволокла орущее тело к воротам, за которыми уже началась неслабая грызня. Я помог, вернее, сначала избавил паскуду от ботинок, а затем доволок до калитки. Там выпустил из рук ворот кожаной куртки, объяснил напарнице правильный алгоритм выбрасывания тела, добился понимания и, приоткрыв створку, мощная плеуха отшвырнула обнаружившееся зверье на несколько метров. Вторая плеуха, Олина, получилась заметно слабее, но мне хватило, без 10 секунд чей-то обед вылетел наружу, а калитка захлопнулась еще до того, как ко мне прыгнула особо шустрая росомаха. Потом мы рывками допрыгали до колодца, в темпе разделись, застирали кровь на комбизах, помыли обувь, ополоснулись сами и вернулись в баню. А там Кольцова в сердцах зашвырнула мокрое шматье в угол, взяла из моих рук полотенце, закинула на плечо и скрипнула зубами. «Ты ведь понимаешь, что отсюда надо уходить? Не все так плохо, как кажется на первый взгляд», — спокойно сказал я, жестом попросил не перебивать, и продолжил так же спокойно. «В данный момент нам надо снять мокрое белье, высушиться и одеться, а создавшаяся проблема подождет». Напарница набрала полную грудь воздуха, немного поколебалась и медленно выдохнула, после чего метнулась к своему рюкзаку, вытащила все необходимое и умчалась в душевую. Я переоделся прямо в комнате отдыха, сел на диван и подождал, от силы минуты 3. Когда Кольцова нарисовалась в дверном проеме, похлопал по сиденью рядом с собой и негромко заговорил. «В сезон дождей отсюда до дальнего можно дойти не быстрее, чем за трое суток. Согласна?» «Да. Сегодня, 24-е. Значит, Потоцкие начнут беспокоиться о пропавшей группе только 27-го. Допустим, что они паранойки и отправят мстителей в тот же день. Самый быстрый способ их доставки – наш, то есть с использованием скоростного катера. Но этот вариант автоматически обнуляет шансы встретить чуть-чуть задержавшуюся группу на маршруте и, на мой взгляд, может быть выбран только при наличии уверенности в гибели этой пятерки. Ты хочешь сказать, что мстители попрутся к нам пешком и заявятся на заимку не раньше 30-го, а значит, мы можем торчать тут до 29-го, мы уйдем 28-го днем, буркнул я и ответил на еще не заданный вопрос. Я смогу надежно затереть только следы, оставленные тут и в большом срубе. Поэтому маршрут возвращения к месту подбора придется очень серьезно удлинить. Пока я излагал эту часть своего плана, Ольга сидела с идеально ровной спиной и, кажется, даже не дышала. А как только я замолчал, нервно облизала губы. «Хорошо, допустим, что нам удастся добраться до Мрачного, не оставив ни единого следа. А что потом? Выяснить, когда и куда именно нас отвозил Бехтеев, не так уж и сложно. Точка высадки располагается на восточном берегу озера, значит, можно сделать вывод, что охотились где-то в этом районе. Войну с дворянским родом нам никак не потянуть. Во-первых, точка высадки и подбора располагается не на восточном, а на южном берегу Мрачного. Причем напротив хребта, по которому добытчики обычно уходят на поиски зверья от пятого ранга и выше, с мягкой улыбкой сообщил я. Во-вторых, в твоем термосе только что появилось 11 свежайших иска пятого ранга, а у меня в заначке найдется десяток троечек, оставленных на черный день. И, в-третьих, солнце, когда ты, наконец, начнешь в меня верить. Оля покраснела, куснула нижнюю губу и виновато вздохнула. Я верю, просто перенервничала. Прости, хищники не нервничают, напомнил я, хищники убивают, или проходят мимо. Она склонила голову к плечу и как-то странно прищурилась. Но мы ведь не сможем вырезать целый род, ее мы, прозвучавшие в такой ситуации, настолько порадовало, что я расплылся в ехиднейшей усмешке. Мы сможем все, если сочтем нужным. Поэтому перестань рвать себе душу из-за всякой ерунды и посмотри в будущее с оптимизмом. С оптимизмом, говоришь, задумчиво пробормотала она, дождалась подтверждающего кивка и рассмешила. Тогда накрою-ка я на стол, а то время приступать к послеобеденным тренировкам, а мы еще не ели. Глава 17. 28-29 ноября 2512 поехк. Добыть достаточное количество биоматериала удалось без особого труда. Для этого потребовалось всего-навсего подобраться под невидимостью к дубу, с ветви которого свисала тушка здоровенного хря, убитого накануне, накрыть туманом собачью свалку из хищников, сражавшихся друг с другом за право попрыгать к бесплатному угощению, и всадить в облако из водяной взвеси 3 разряда. Зато потом пришлось поработать и ручками, и ножками, слить кровь в термосы, извлеченные из рюкзаков, нарубить тушки на мелкие кусочки и набить ими несколько полиэтиленовых пакетов и унести все это на заимку. А потом началось самое веселье. Подготовка большого сруба под будущее нашествие местного зверья. По дому шарахался в гордом одиночестве. Просто потому, что перед разбрызгиванием крови и разбрасыванием кусков мяса обрабатывал каждую комнату растворителем органики. На всякий случай, а показывать баллончик с маркировкой моего мира уроженки Надежды я был еще не готов. После того, как закончил с этим объектом, вернулся в баню и первым делом плотно поел. Потом помог Кольцовой правильно уложить наше добро в рюкзаки, проводил к озерцу, загнал в воду по щиколотку и оставил дожидаться меня любимого. Само собой, под пеленой теневика и всеми бафами, а сам по уже опробированной схеме обработал наше логово. К сожалению, в процессе засадил процентов 90 роу, но наша безопасность волновала в разы больше, чем химия скитежа. Вот я и не стенал, еще в сенях заныкал баллончик за пазуху, вышел во двор, оставил дверь открытой нараспашку и продолжил мероприятие, то есть забрызгал кровью и завалил кусками мяса туалет, колодец, поленницу и двор. Остатки биоматериала использовал по дороге к воде, подготовив к затаптыванию хищниками точки выхода из перемещений, по которым мы с напарницей мотались к озеру и обратно последние дни. Затем вошел в воду, мысленно посетовал на то, что трофейные ботинки черпают воду, как не в себя, и убил еще 1/4 часа на возню с термосами. Кстати, пока отмывал их от крови, нашел возможность втихаря спрыснуть каждый растворителем, ибо очень не хотел благоухать кровью на весь лес и привлекать к нам лишнее внимание зверья с хорошим обонянием. А после того, как демаскирующего запаха не стало, повернулся лицом к Кольцовой и, не выходя из воды, заново перераспределил добро между сильно похудевшими рюкзаками, вернул в них термосы, затолкал в Ольгин пакеты с ядрами, а в свой, все то немногое добро, которое мы не сожгли в печке.